Саша и Вова разошлись на 10 метров, после чего начали осторожно приближаться к дереву. Оба зарядили ружья одинаково, в одном стволе пуля, в другом картечь. Шли осторожно, иногда отвлекаясь на гиен, которые порой подходили слишком близко. Неожиданно леопард исчез, хотя птицы по-прежнему спокойно дремали на ветке. Братья недоуменно остановились. Потом стали растерянно оглядываться, желая увидеть, где эта пугливая кошка попытается проскользнуть мимо них. Это их и спасло. Леопард не пытался удрать, он атаковал. Зверь, оказавшийся вблизи таким огромным, неожиданно прыгнул на Сашу со спины. Спасла реакция. Вова выстрелил первым, разрядив в хищника оба ствола. Брат инстинктивно упал на спину, после чего выстрелил дуплетом. Точнее, падение на спину и выстрелы произошли одновременно. Кто-то из них попал, перебив леопарду задние лапы. Зверь в злобном рыке пытался достать Сашу, но без помощи задних лап только медленно полз, взрывая землю огромными когтями. Близнецы перезарядили ружья и с 3 метров всадили пулю прямо в открытую пасть. Адреналин буквально бурлил в крови. Еще бы, они едва сами не стали добычей более опытного хищника. Зверь оказался невероятно большим, длиной около 2 метров, и неожиданно легким. Вова закинул еще подрагивающий трофей на плечи. Саша с 2 ружьями пошел сзади. Прошли сквозь маленький островок зелени, где падальщики воспользовались отсутствием хозяина и рвали клювами чужую добычу. Тушка антилопы была аккуратно закреплена в развилке акации. Разбросанные под деревом кости свидетельствовали о достаточно продолжительном пребывании хищника на этом месте. Выйдя из маленькой рощицы, поняли причину, по которой леопард покинул свое убежище. 4 негров, выставив перед собой алебарды, стояли в полукольце 8 львиц. Судя по вздрагиванию травы, рядом билась в агонии 9-я хищница. Вова сбросил с плеч убитого леопарда. Саша протянул брату ружье. Леопард почувствовал львов, поэтому решил заблаговременно смыться. По дороге ему захотелось порезвиться и убить нас. Он был сыт, да и времени у него совсем не было. Не хотел он полакомиться нашей печенью. «Левый ствол заряжен пулей, правый — картечью», — деловито заметил Саша. Собственная злоба лишила леопарда жизни. У него был 100% шанс уйти незамеченным. Братья выбрали удобную для стрельбы позицию, когда можно стрелять, не опасаясь попасть в проводников. Вместе с тем, позиция эта позволяла друг друга прикрыть от возможной атаки хищника. Саша выстрелил первым. Ближайшая львица подпрыгнула и забилась в агонии. Остальные повернули головы на звук. Братья невольно поежились под взглядами этих природных убийц. 2 самки как-то неожиданно и стремительно бросились в атаку. Они не бежали, не прыгали, а стлались над землей. Их спины даже не мелькали над травой. Морды были оскалены в предвкушении захвата, а желтые глаза контролировали каждое движение намеченной жертвы. Вова выстрелил пулей. Хищница покачнулась, но упала только через 10 метров. 2-ю львицу братья уложили совместным залпом картечи. Негры тоже не теряли времени. Воспользовавшись заминкой, они нанесли слаженный удар. Еще 4 львицы упали на землю. Причем одна успела схватить зубами древко и вырвала его из рук охотника. Последний зверь попятился и скрылся в траве. Хозяйки саванны оказались очень тяжелыми, не в пример грациозному и злобному леопарду. Каждая львиная туша весила не менее 200 килограммов. Срубили подходящую жердину, сообща снесли убитых львиц в тень зеленого островка, после чего 3 негров отправились в деревню за подмогой. Оставшийся с братьями телохранитель сел в тени, лицом к мирно пасущимся антилопам. Под левую руку он положил алебарду, в правой держал абордажную саблю. Близнецы вышли на противоположную сторону зеленого пятачка. Вова устроился в тени небольшой акации. Саванна жила своей повседневной жизнью. Между кустами бегала какая-то птица, напоминающая курицу, только с мощным клювом. Не обращая внимания на Вову, она ловила жучков или ящериц. Тишина и покой. Юноша задремал. После он долго анализировал, что послужило причиной внезапного пробуждения. Вероятнее всего, разбудила именно птица, которая благоразумно убралась с места предстоящей схватки. Открыв глаза от шума крыльев, он увидел осторожно подбирающегося льва. До хищника было всего 20 метров. Лев не подкрадывался, он шел, плавно и бесшумно переставляя гигантские лапы. Вова не встрепенулся, не глядя хищнику в глаза, взвел курки, затем медленно навел ружье. Картечь ударила в грудь хозяина саванны, когда тот готовился к заключительному броску. Вскочив после выстрела на ноги, Вова увидел второго льва. Тот поднял голову вверх, стараясь распознать неведомый запах сгоревшего пороха. Это движение его и выдало. Выстрел разбудил задремавшего Сашу, который сразу заметил поднятую над травой голову льва. Телохранитель прибежал одновременно с последними выстрелами братьев. Юношей трясла нервная дрожь адреналинового избытка. Прогулка ради забавы едва не закончилась гибелью. Близнецы реально ощутили, что саванна не относится к ним, как к владыкам природы. Только газели держали дистанцию, остальные парнокопытные были готовы дать отпор. Встреча с хищниками лишила последних иллюзий. Съедят, даже не успеешь заметить как. Эмоций получили с избытком. Больше им не хотелось здесь гулять, про охоту и говорить нечего. Саванна ответила на вопрос, кто здесь охотник, а кто жертва. Приход аборигенов встретили с явным облегчением. По случаю убийства 11 львов и одного леопарда в деревне пошел новый виток поздравлений с обязательными песнями и танцами. Братья получили на шею ожерелья из клыков и когтей, которые вблизи оказались пугающе большими. «Для полноты коллекции осталось добавить зубы крокодила», — заметил Саша. «Только на удочку». «Что на удочку? Зачем ловить крокодилов на удочку? Ты больше не хочешь ходить на охоту?» «Ага, сначала крокодилы, потом зубы горного тролля». «Спасибо, я наохотился всласть. Больше никуда не пойду, даже на рыбалку». Смеяться не хотелось. Еще сильны были воспоминания о пережитом ощущении собственной беспомощности перед истинными хозяевами саванны. Наконец, Мгикасо закончили свои неотложные дела. Отряд в сопровождении сотни негров пешком тронулся в столицу. Переход по саванне планировали осуществить за 10 дней. Братья с удовольствием рассматривали окружающий ландшафт, безбоязненно пасущихся животных, огромные стада слонов. Самым любопытным показал себя Дон Бобо Карио. Он вникал во все детали, буквально изводил негров всяческими вопросами. Даже Иван Сусанин и Максимка старались не попадаться на глаза настырному испанцу. Индейцы как губка впитывали новые впечатления и делились своими эмоциями с отцом Иннокентием. Сам священник без устали бегал от братьев к Мгикасо и обратно. Ему требовались детальные разъяснения о слонах, жирафах и носорогах. Он никак не мог поверить, что такие огромные животные на самом деле являются травоядными. Все порывался подойти поближе и рассмотреть во всех деталях. Пришлось достаточно строго урезонить такое любопытство. Животные-то травоядные, да совсем не безобидные. В раз затопчут ногами насмерть. Только огромные черные буйволы ни у кого не вызывали вопросов, как и желание подойти поближе. Саша и Вова в не меньшей мере были поражены красотами африканской природы. Вскоре холмистая местность перешла в гладкую равнину. Стада животных стали встречаться все реже и реже. Наконец, животный мир сузился до юрких ящериц и змей. Почему у реки мы не встречали змей? А здесь они чуть ли не на каждом шагу, поинтересовался Вова у вождя. Рядом с водой всегда пасутся антилопы. Они затопчут змею своими копытами. Там, где нет воды, нет и пасущихся животных, поэтому змеям никто не угрожает. Объяснения вполне правдоподобны, особенно если вспомнить об огромных стадах различных парнокопытных. Неожиданно Саша замер. «Смотри, трава Альфа!» Он показал на высокую траву, покрывающую всю равнину до горизонта. По форме она напоминала ковыль. Чем знаменита эта трава? Вова сорвал травинку и начал внимательно ее осматривать. Раньше из травы Альфа делали бумагу для денег. Так, с этого момента, пожалуйста, подробнее. Познания в изготовлении бумаги у тебя становятся несколько узконаправленными. Ладно, чего уж сейчас таиться. Была у нас бригада по разработке технологии изготовления денег. Во главе с Володькой Лукьяненко, откуда ты знаешь? Посадили его перед нашим контрактом. На копировальной машине деньги делал. В детдоме нас директор вычислила. Забрала все фальшивки, привела к себе в кабинет и раскритиковала нашу продукцию за плохое качество. Ругала? Нет. Довольно мягко и доходчиво разъяснила финал изготовления фальшивых денег. У нее в кабинете целый музей творчества молодых, в кавычках. Неужели все наши изделия в своем кабинете хранит? Не все, всякие бомбочки и прочую пиротехническую муть сдает в милицию. Для нынешних целей эта трава пригодится? Забудь, не нужна она. Просто в детдоме я мечтал увидеть траву Альфа. Детские иллюзии – решение всех жизненных проблем.